Глава 23. Кондору выделили койку. Железный лежак с трепанным матрасом на нем был до одури похож на тот, что ждал его в бараке в лагере демонов. Только там горячий ветер свистел между стен, а тут стояла гнилая вонь. Пахло потом, плесенью, испражнениями, до тошноты. На соседнем лежаке кто-то храпел во всю глотку. Еще кто-то ворочался во сне, а Кондор не мог ни того, ни другого. Все это, с одной стороны, напоминало юность и общежитие университета с комнатами на троих. Там тоже сложно было спать, потому что то храп, то скрип, то свет, то все вместе взятые. Но тогда можно было разозлиться, а не стыдливо отвернуться к каменной стене. С другой стороны, это напоминало первые сутки после ареста, когда без сна он смотрел в стену, пожираемый мыслями. Теперь сил не было на эти терзания. Дремота окутывала разум, и глаза сами закрывались. Но храп превращался в автоматную очередь. Скрип в шаги, металлом бьющие о камни. Оливер Финнерер, шеф, хватал его за грудки и встряхивал. «Что же ты творишь, мешок дерьма?» — спрашивал он вместо голоса совести. Кондор очень хотел оправдаться. Он был готов плакать и молить о пощаде. Он маленький, слабый человек, который просто хочет прожить остаток жизни, не содрогаясь от ужаса. Разве он виноват в этом? Только говорить не получалось. Выходил один лишь лязг металлических зубов, а за ним приходит осознание, что за короткий срок он превратился в настоящее чудовище, которому не может быть прощения. От этой мысли он резко открывал глаза и понимал, где находится, сглатывал, и все повторялось. Глаза снова закрывались, сами, а потом открывались от ужаса до тех пор, пока в одном из кошмаров шеф не сказал грозно, совсем чужим голосом. «Вставай давай!» Все содрогнулось, и Кондор не просто проснулся, он вскочил на своем лежаке, быстро садясь. «Хватит дрыхнуть!» — сказал ему один из волков и словно специально лязгнул металлическими зубами. Кондор понял, что его тошнит, будто съеденное вчера могло подняться к глотке прямо сейчас. «Пошли!» — тут же сказали ему, толкая кулаком в плечо. «Настал твой час по-настоящему стать одним из нас!» «Господи, что на этот раз?» — испуганно подумал Кондор. Никаким дополнительным испытанием он не был готов. «Лучше сразу убейте». Только сказать он ничего не смог. Струсил. Поднялся под строгим взглядом и пошел в самый большой зал. Огромная пещера была заполнена людьми, огнями, криками и странным, глухим барабанным боем. В центре всего этого стояло кресло с металлическими подлокотниками и высокой спинкой. Кондора усадили на него под громкие радостные вопли, а тот ничего не понимал, пока горло не зажал ужас. Его руки привязали к подлокотникам плотными ремнями, а потом на него двинулась та самая Вита в коротких джинсовых шортиках, которые едва можно было различить через светло-голубую рубашку, подпоясанную какой-то трепанной веревкой. «Пока вожак не пришел, я его немного приласкаю», — сказала Вита, будто кто-то спрашивал и сделала последний шаг. Его нога вдруг уперлась в ложбинку между сведенных колен, и Кондор ошарашенно раздвинул ноги, боясь даже прикасаться к этому существу неясного пола. Пожалеть пришлось мгновенно. Он забыл обо всех остальных и о собственном страхе, когда Вита поставила колено прямо между его ног и двинулась вперед, буквально упираясь в пах. С такими ногами это могло быть сексуально, но это было страшно, потому что смотрело на Кондора кровожадное чудовище. И за подлокотники с изяществом хищной кошки хваталось именно чудовище, а не соблазнительная красавица. «Ты очень милая тварь», — нежным тоном прошептал Виту Кондору в ухо. «Такая милая конченая тварь». Кондор дернулся, но только сильнее вжался в металлическую спинку кресла. «Тебе не нравится такая правда, сладенький?» Томно спросил Виту, устраиваясь у него на коленях и прижимаясь к его груди. «Ты только не рыпайся, а то в штаны залезу, и тебе это очень не понравится. А я, котечка, умею делать больно». «Что тебе надо?» — простонал Кондор едва слышно. На больше он был просто не способен. Виту чуть отстранился, облизал губы и, схватив Кондора за рубашку, дернул его на себя, словно в порыве страсти, и лизнул мочку его уха, заставляя по спине бежать мурашками ужаса. «Ты не ту сторону выбрал, Кондор Цанг», — очень ласково шептал Виту. «Думаешь, тебя не узнают? Ошибаешься. Я ведь узнал. Я знаю, кто ты. «Думаешь, они хуже? Думаешь, мой сладенький, тут не найдется тех, кого ты упек сюда?» «Кто ты такой?» Почти задыхаясь, спросил Кондор. «Ох, я Вита, местная красотка», ответил Виту в тон ему на громко озвученный вопрос и тут же смял майку Кондора жадными пальцами. Только судье казалось, что они опасны, будто руки человека могли рвать кого-то на части. Чужие пальцы хватали его за волосы и поворачивали его голову в сторону, а зубы впивались в шею. Это было больно и страшно, но стон получался до смешного нелепый, утопающий в гуле клана волков. «Там полно людей, которые могут тебя узнать», — прошептал Виту. «Они порвут тебя на части. Они будут жрать тебя живьем за то, что ты обрек их на эту жизнь. Закон — это пыль, а люди реальны. Им проще мстить, чем закону». Виту поерзал на его коленях, так что со стороны казалось, что он трется всем телом о член, но в действительности он едва прикасался к Кондору, только мял его волосы и нежно, соблазнительно шептал о кровавых ужасах. «Теперь тебе придется повидать, как люди могут жрать твои потроха. Это может быть очень красиво, но мы же с тобой знаем, что ты этого не хочешь, не выдержишь. Ты слабак. Правильно, сладенький?» «Да кто ты такой?» Едва не рыдая, очень тихо простонал Кондор. «Вспоминай», — ответил Виту и, резко развернув его голову в сторону входа, прильнул к другому уху. «Ты уже скатился до самого низа. Ты пал так, что дальше падать уже невозможно», — шептал он почти зло. «Ты людоед, убийца, предатель. Чего ты еще не делал? А ведь скоро придется снимать кожу с полуобнаженных трупов. Готов ли ты к этому?» Кондор дернулся, но хватка у Виту была такой сильной, что даже голову повернуть не удалось, а вот навернувшиеся слезы внезапно высохли от ужаса. «Неужели ты отказался от своих принципов? Ты больше не считаешь, что вернее всего, пока человеческое не покинуло тебя, умереть? Не ты ли это говорил?» шептал Виту ему в ухо. Безумный разум Кондора воспалялся еще больше. Вопрос о том, кто этот человек, превратился в дикий вопль. «Откуда он это все знает?» Сил на слова у Кондора все равно не хватало, а страшный греховный змей продолжал шептать. «Ты можешь все искупить перед смертью. Сейчас сюда придет зло. Ты его не сможешь не узнать. Зло, оно так абсолютно, что его нельзя не видеть. Так ведь ты говорил?» У Кондора похолодело в груди. «Послушайте, может быть, возможно сделать какое-то исключение?» спрашивал сам Симон Финрер. Буквально год назад не у Кондора лично, а у Совета Верховного Суда. «Он убийца, какие тут могут быть исключения?» «Он гений! Его работа может принести пользу всему человечеству, и я хочу, чтобы он ее завершил», — зло возмущался Финрер. «Я за внука не просил, а за него прошу. Не отсылайте Калибана на ZP-3, он может сделать научный прорыв, если...» «Если раньше не перебьет всех», — строго сказал тогда Кондор, припоминая заключение психиатра. Таких вменяемых они нечасто судили, причем мало кто из них мог убить, представить все как ограбление и не учесть всего одну камеру, еще и во время расследования играть роль неутешного любовника. Нет, таким не место было в обществе. Иного ответа для Кондора, вынившего в итоге приговор, и быть не могло. Но тогда ему было любопытно, почему сам Финрар, глава Земной Академии Наук, лично пытается заступиться за убийцу, даже поручиться был готов. Потому и поговорил Кондор с обвиняемым лично. Долго, обстоятельно. Гений ему не понравился. А теперь все сходилось. Именно этот чертов гений отстранялся, хватал его за ворот майки и внимательно смотрел в глаза. «Уничтожь зло, и тогда ты умрешь, хоть и немного исцелив свою истинную сущность, твари!» Почти неслышно прошептал Витур Калибан, некогда младший научный сотрудник отдела энергетики, и улыбнулся. Зло. то самое узнаваемое зло действительно появилось на пороге. С его появлением все затихли, послышались шаги, и даже Виту дернулся в сторону, но слезть не успел. Вожак схватил его за волосы и стянул с Кондора, буквально швыряя на пол. Виту пискнул, словно девчонка, и заойков стал что-то лепетать о том, что он же просто похулиганить, что он только чуть-чуть, совсем немного пошутил. Кондор смотрел на него и не верил, что происходящее реально. Что этот человек действительно тот, с которым он говорил. Тот. Строгий, умный, хладнокровный мужчина в черном пиджаке на белую рубашку с волосами, собранными в хвост на затылке. Он был все время хмур и молчалив, только иногда язвил и бил по-больному. Он тогда спросил, стал бы Кондор выбирать мораль, если бы от него зависела чья-то жизнь. Он не говорил о семье, но его высокомерие тогда теперь падало на него расплатой. «В одном он точно прав. Я пал так, что дальше некуда, и порвут меня здесь на части, когда узнают. Они узнают, так Витур скажет», — думал Кондор. «Этот скажет, а вот вожак». Он посмотрел на мужчину и вдруг понял, что тут действительно зло. Очень страшное зло, если даже Калибан сидит у его ног и целует ему руку. «Начинайте», — приказал вожак. Снова забили барабаны, и несколько мужчин двинулись на Кондора. Тот хотел закричать, но не успел и этого. Несколько крепких рук зажали ему голову и запрокинули назад, чтобы вставить в рот два расширителя и сместить их, растягивая рот. Кондор замычал от ужаса. Он пытался орать, когда ему под губу подкладывали что-то, чтобы полностью открыть зубы. «Господи, почему я не умер сразу, как хотел с самого начала?» — спросил себя Кондор. Он плакал, выл от ужаса, но всем было плевать, особенно вожаку. Вместо того, чтобы наблюдать, он пнул Виту ногой и приказал его связать. Остальной же клан галдел, бил в барабаны и топал, словно пытался вызвать какого-то древнего духа. Все эти звуки смешались в гул, а тени от огня плясали над головой у Кондора. Так он когда-то представлял себе ад. Тонкую металлическую пластину протиснули между его зубов, смещая почти незаметные человеческие клыки в сторону. Это было больно. Но еще хуже было, когда эту самую пластину крепили с другой стороны, а потом прижимали к зубам огромными металлическими щипцами, что-то насвистывая. «Сейчас нижнюю челюсть так украсим и как впаяем тебе зубы», — обнадежил Кондором учитель, весело клацая щипцами. Кто-то еще рядом заржал, а судья жалел, что он еще жив. А еще о том, что не может просто от страха потерять сознание и не видеть. Не слышать, не чувствовать всего этого кошмара. От копошения во рту поднималась тошнота. Он все-таки заорал, когда к пластине приставили голубоватый от обработки металл. Вырезанный ряд зубов, явно с кого-то прежде снятых и потому пахнувших плавкой, ржавчиной, гнильем, буквально приклеился к металлической пластине. Нижний ряд сначала примеряли, что-то хмыкнули, а потом также полоснули по нему подобием пайки. И пока тот горячий лишь в одном месте, ловко закрепили вниз. Но Кондор все равно чуть не задохнулся от жара во рту, и слезы потекли по вискам. «Я так больше не могу», — думал он, когда все инструменты убирали из его рта, а потом челюсти сводили вместе. «Научишься вот так их держать, можно будет и заточить», — сказал одобрительно его мучитель и улыбнулся. У него клыки были заточены, начищены до блеска и потому особенно страшны. Кондор просто откинул назад уже освобожденную голову. Рот больше не закрывался. Чужие металлические зубы упирались друг в друга. Нижнюю челюсть для этого надо было сильно выдвинуть вперед. Что-то изменить было страшно, оставить как есть невозможно, потому что теперь он точно был не человеком. За пару минут его рот словно превратился в пасть. Челюсти напрягались, как у хищника. Клыки ощущались, словно были способны вырасти прямо сейчас. Казалось, они уже росли. Это сводило Кондора с ума. Его руки освобождали, кто-то хлопал его по плечу и что-то говорил, а он думал о том, что предал все собственные убеждения, стал чудовищем, потому что боялся перестать быть человеком. Какой в этом смысл, было уже неясно. «Ярван прибыл!» — внезапно громко сообщил кто-то. «Ведите его сюда!» — приказал вожак. «Его шлюх тоже! И новую, и ту, старую, что когда-то от них сбежала». Лидер волков улыбался, как безумный, а Виту хмурился, забывая о своей роли. Руки ему действительно связали, Ноги не тронули и даже не обыскали, оставив под рубашкой нож. Но как достать его у всех на виду, Виту не знал. Что бы ни придумали Ирон и шеф, а их план в этом зале будет невозможен. Наверное, именно поэтому при всем клане вожак и хотел совершить самую гнусную из сделок.